Глава 56. Роу. Обичуари. Спокойной ночи. Макмонста. Повернись и скажи мне в лицо. Ты же лежишь рядом, глупышка. Обичуари. А я все равно хочу пожелать спокойной ночи здесь. Макмонста. Почему? Обичуари. Потому что я не готова отпускать монстра. Макмонста. Я все тот же. Обичуари. Да, но когда мы попрощаемся, Роу уедет. Но Макмонста, он может остаться.